Рябилянин. Царевна. Жил-был царь, не глупый, общительный, и было у него большое горе – дочь. Овдовел он рано, со всех сторон – дела, войны, интриги, забот полн рот. Так оно и вышло, что воспитанием царевны отец государь не утруждался. В результате такая дочь образовалась – оторви и брось. Нет, внешне хоть куда, коса ниже пояса, глазища зеленые, брови сурьмленные, что спереди, что сзади, округлые благодати, и глаз радует, и в руке подержать приятно. Но вот характер горда, заносчива, высокомерна, другие люди для нее ровно мартышки какие. Слова не скажет, взгляда не кинет, пальцем не пожестикулирует. Лед баба. Однако настала пора царевну замуж выдавать. Царь-батюшка и так, и эдак, и на хромой козе, и с пряником ни в какую заносчивую дочь родителя не уважает. От разных европейских домов лиц королевской крови сватались, и всем отворот-поворот попутным ветром обратным курсом. Раз по осени даже африканский принц на верблюде заезжал, так не поверите, и ему отказал. Царь нервный стал, чуть что слезы. В ту пору шел по улице казак. Усы сивые, нос красивый, шашка-трень-брень, фуражка набекрень, грудь колесо, молодец молодцом. Видит, на подоконничке царь сидит, петлю на гардины ладит, и лицо у него такое грустное. Пожалел казак царя. Помилуй, батюшка-государь, не лишай нас своего светлого правления. Скажи лучше, какая нелегкая тебя до такого паршивого состояния довела? Глядишь, и поможем твоему горю. Дочь не могу замуж выдать, всхлипывает царь и нос рукавом парчевым утирает. Всего-то. Ну, это дело поправимое. Найдем твои кровиночки суженого по сердцу. Так она ж всей Европе понаотказывала. Международная обстановка хуже некуда. Того гляди, все единым фронтом войной пойдут. Побьют же! В голос заревел царь, а казак его утешает. Не убивайся так, твое величество. Побереги себя для отечества. А за дочь не беспокойся. Это мы быстренько устроим. Ну, подписал государь грамоту, чтобы на одну неделю все казачьи указы как лично царские исполнены были. А казак времени не терял, депеши во все концы слал, заново женихов взывал и всем твердо поручался за всенепременную женитьбу. Вот уж гости на дворе ждут, знакомятся, водку кушают. Царь в перепуге от такой авантюры на волокордине сидит, а казак всех незамужних барышень, ближних к царевой ветви, во дворец согнал. Привел царевну в центральную залу, приказал раздеться догола и на стульчик усадил. А ей на все плевать, у нее высокомерие. Казах туда же и боярышень в тех же костюмах, то есть с бусами да в серьгах, загнал и в рядок выставил. Девки как на подбор, высокие, статные, плечи покатые, бедра грузные, груди арбузные, мертвый взглянет и то встанет. Стоят, смущаются, краснеют, а цареву указа слушаться боятся. Тут казак двери распахивает и во всю глотку орет. Эй, принцы королевичи, кому нужна жена ладная да пригожая, выбирай любую. Бедная Европа аж обалдела от счастья. Весь товар налицо. Принцы уж о царевне и думать забыли. Хватают, кто зачем пришел, а у входа уже и поп венчает, и шуб невесте, и приданые отказны. Удовольствие полнейшее. Войны не будет, это факт. Царевна глазами хлоп-хлоп. Да и разобрала ее банальная бабская зависть. Да что ж я, никого как женщины не интересую. Обидно ей стало. А я как же, я тоже замуж хочу. Спрыгнула со стула, да бегом принца аль королевича ловить. Поймала-таки. Невзрачный мужичонка, раджа индийский. Он вообще проездом был, так одним глазком заглянул ради интереса. Но вот его-то и захомутали. Молодых после свадьбы с почетом в Индию отправили. А казака царь при себе первым министром оставил. А что? Казак ведь он не токмо шашкой махать, он и головой может. Царь на него не нарадуется, поскольку политик зело тонкий.